Homo хреновинус. Кто такие эти хронические пятичувственники? Это те, кто на время или на всю жизнь застрял в мареве миллионов людей, в этой колышущейся быдломассе, в этом театре абсурда марионеток. Это те, кто на всю жизнь остался слепыми щенками. Щенки играют во взрослые игры и удивляются, почему их успехи только плод фантазии. У этих людей на все есть точное мнение. Они напичканы знаниями, подражаниями, правилами, инструкциями. Их сознание наполнено мыслями-абсолютами о том, что это так, но ни в коем случае не по-другому. Они совершенно точно знают, что находится в трезвом уме и светлой памяти. Это и есть состояние анабиоза. Сейчас вы читаете эту строчку. Вы смотрите, зыркаете, глазеете или сонно моргаете. Это обычное, нормальное для вас явление. Согласны? Теперь прочтите дальше, а потом закройте глаза. Закрываем глаза. Не сейчас, дуралейчик. Пока продолжаем читать. После того, как закроете глаза, представьте, Боже спаси, вы слепой. Небо исчезло, горизонт исчез, вся красота мира, ее нет. И вот так теперь будет всегда. И завтра тоже, и послезавтра, и до конца жизни. Вечно. А теперь попробуйте войти в роль слепого, максимально почувствовать это состояние. Почувствуйте разницу между возможностями зрячего и слепого. Вы согласны, что это небо и земля? Какие ощущения? Если вам удалось это прочувствовать как следует, уверяю, вы узнали крохотную часть того ужаса, в котором находится настоящий ослепший. Это кошмар, это трагическая беспомощность. Открываем глаза. Анализируем. Что вы потеряли, потеряв зрение? Вы потеряли свет, вы потеряли ориентацию в пространстве, вы потеряли самостоятельность, вы потеряли свободу. Вы теперь нуждаетесь в опеке других людей, которым и без вас не так уж. И вы не стремитесь к тому, чем другие владеют, обладают, потому что у вас другие ценности. Вы слепы и живете в обществе слепых по правилам, которыми пытаетесь компенсировать свою ущербность. Но если с момента рождения вы были слепы и выросли среди слепых, для которых свет — это только игра воображения, фантазия больного рассудка, то никогда не станете считать себя ущербным. Вы нормальный, обычный, рядовой, счастливый гражданин своего общества. Вы создали общество со всеми его законами, где все формы обучения и все формы жизни рассчитаны именно на этих слепых. Там есть слепые с высшим образованием, слепые учителя, слепые доктора наук и академики. Чтобы контролировать эту ситуацию, вы создали конторы, министерства, целый государственный аппарат. И, конечно, у вас есть свои специалисты, которые готовят из ваших детей будущих слепят. Готовят целенаправленно, методом кнута и пряника. И вдруг, в один прекрасный день хрясь-бац, у вас пролупились глазки. Каковы теперь ваши возможности в сравнении со слепыми? Насколько шире у вас теперь способности? Можно сказать, бесконечно. А если незрячий попадет в общество слепо-глухонемых? Там он царь и бог, ведь у него на одно чувство больше. Значит, В мире людей с более высокой чувствительностью вы на положении слепого. В мире людей с более низкой чувствительностью вы лидер. А слепой? Слепой полностью зависит от подачек из мира зрячих. Зрячие создают рабочие места и благо для слепых. Кто-то незрячего водит за руку, а кто-то за нос, как вас, например, со школьных лет. А теперь поводырь сидит у вас дома в телеке, потому что вся ваша жизнь протекает в замкнутом пространстве инвалидов. Абсолютно все, что вы называете жизнь, сельская, городская, столичная, заграничная, никакой разницы. Слепой, он и в Африке слепой.